Включив в амбаре свет, он проверил манометры на обоих баллонах. Давление было в норме. Помимо большой вертящейся двери, в амбаре была еще одна поменьше, в рост человека, расположенная в задней его части. Других дверей не было. Пару окон на чердаке Трэвис забил досками. По ночам, когда включалась сигнальная система, маленькая задняя дверь оставалась незапертой. Трэвис надеялся, что аутсайдер, намереваясь приблизиться к дому под прикрытием амбара, попадется в ловушку. Когда он войдет, сработает механизм, который захлопнет и запрет за ним дверь. Передняя дверь, уже запертая снаружи, не даст ему выйти в эту сторону. Сразу же после того, как захлопнется ловушка, большие баллоны с закисью азота освободятся от всего своего содержимого менее чем за минуту, поскольку Трэвис снабдил их клапанами экстренного выпуска, подсоединенными к сигнальной системе. Он законопатил все щели в амбаре, чтобы газ не мог улетучиться через них, прежде чем откроют одну из дверей. Аутсайдеру не удастся спрятаться в пикапе или Тойоте, так как они будут заперты. В амбаре не останется ни уголка, где можно будет укрыться от газа. Не пройдет и минуты, как существо потеряет сознание. Трэвис подумывал, не применить ли ему какой-нибудь отравляющий газ, который, вероятно, можно было бы найти у нелегальных торговцев, но потом решил этого не делать, поскольку, если что-нибудь пойдет не по плану, опасность для него, Норы и Эйнштейна будет слишком велика. После того, как аутсайдер потеряет сознание, Трэвис сможет просто открыть одну из дверей, проветрить амбар, войти туда с карабином УЗИ и убить эту тварь. В самом худшем случае, если во время проветривания аутсайдер и придет в себя, он все еще будет нетвердо стоять на ногах и плохо соображать, и с ним будет легко справиться. Убедившись, что в амбаре все в полном порядке, Трэвис и Эйнштейн вернулись во двор за домом. Декабрьский день был прохладным, но безветренным. Лес, окружавший усадьбу, казался неестественно тихим. Деревья стояли неподвижно под низко нависшим над ними небом с серо-голубыми облаками. Трэвис спросил, — аутсайдер по-прежнему идет сюда? Быстро вильнув хвостом, Эйнштейн ответил, — да. — Он уже близко? Пес втянул носом чистый зимний бодрящий воздух. Он прошел через двор на север по направлению к окружавшему участок лесу и снова вдохнул, вытянул голову и напряженно уставился вглубь деревьев. Затем проделал то же самое с южной стороны. У Трэвиса создалось впечатление, что на самом деле псу не нужны были зрение, слух и обоняние при поисках аутсайдера. Он следил за ним особым образом, отличным от того, каким бы выслеживал кугуара или белку. Трэвис полагал, что собака прибегает к неведомому шестому чувству, назовите его психическим или, по крайней мере, квазипсихическим. Использование ретривером обычных чувств было, вероятно, или курком, запускающим эту психическую способность, или просто привычкой. Наконец Эйнштейн вернулся к нему и издал какое-то странное завывание. — Он что, близко? — спросил Трэвис. Пес понюхал воздух, затем оглядел окружающий их мрачный лес, как будто не зная, что ответить. — Эйнштейн, что-нибудь случилось? В конце концов ретривер пролаял — нет. — Аутсайдер подбирается к нам? Колебания, затем — нет. — Ты уверен? — Да. — Действительно уверен? — Да. Когда Трэвис открыл дверь дома, ретривер отвернулся от него, прошел к заднему крыльцу и замер, оглядывая в последний раз двор и мирный, молчаливый темный лес. Затем легкая дрожь пробежала по его телу, и он вошел вслед за Трэвисом в дом. Днем, во время осмотра оборонительных приспособлений, Эйнштейн был ласковее обычного. Часто терся о ноги Трэвиса, прижимался к нему и всячески старался вызвать ответную ласку,

Верно замечено. В определенные критические моменты, во время больших эмоциональных переживаний, женщины лучше мужчин умеют взять себя в руки и делать то, что надо. Сидя на пассажирском месте и укачивая лежащего у него на руках завернутого в одеяло пса, Трэвис был не в состоянии вести автомобиль. Его била сильная дрожь, и он понял, у него из глаз непрерывно катятся слезы с того самого момента, когда нашел Эйнштейна на полу в ванной комнате. У Трэвиса случались тяжелые минуты во время службы в армии, и даже во время опаснейших операций, проводимых группой «Дельта», он никогда не поддавался панике или страху. Но в этот раз все было по-другому. Это ведь был Эйнштейн. Это был его ребенок. Если бы ему пришлось сесть за руль, Трэвис, наверное, сразу же врезался бы в дерево или съехал с дороги прямо в кювет. У Норы тоже в глазах стояли слезы, но она не поддавалась им. Она кусала губы и ехала дальше, как если бы ее специально готовили к участию в трюках во время киносъемок. В конце грунтовой дороги они свернули направо и по извилистому шоссе Pacific Coast поехали на север, в Кармел, где должен быть хотя бы один ветеринар. Во время поездки Трэвис разговаривал с Эйнштейном, стараясь успокоить и подбодрить его. Все будет в порядке, в полном порядке. Все не так плохо, как кажется. Ты будешь как новенький. Эйнштейн захныкал и слабо заворочился на руках у Трэвиса, и тот понял, о чем думает пес. Ретривер боялся, как бы ветеринар не обнаружил у него в ухе татуировку. Тогда он поймет, что она означает, и отправит его обратно в Банудай. Не бойся, мохнатая морда, никто не сможет отнять тебя у нас. Клянусь тебе, никто. Им придется сначала иметь дело со мной, и у них ничего не выйдет. Ничего. Ничего, — мрачно подтвердила Нора. Но Эйнштейн, прижатый в одеяле к груди Трэвис, отчаянно затрясся. В памяти Трэвис всплыли слова, выложенные на полу в кладовке. Скрипка сломалась. Боюсь. Не бойся, — умоляюще произнес он. Не бойся. Бояться нечего. Несмотря на идущие от сердца заверения Трэвиса, Эйнштейн дрожал и боялся, и Трэвису тоже было страшно.